«Видел», — кивнул он. «Подожди, Макс, ты хочешь сказать, что эти штуки действительно существуют?» «Хочу. Вообще-то я это уже не раз говорил», — усмехнулся я. «Да, ну я думал, ты нас разыгрываешь. Впрочем, какая разница?» «Что мне действительно не нравится в пузыре Баурахри, так это его медлительность. Хорошо обученный куфак, и тот бежит раза в два быстрее», — печально сообщил он. «А может быть, мое присутствие подействует на него, как на амобилер?» — весело предположил я. «На этом пузыре установлен магический кристалл?» «Какой там? Местных заклинаний вполне хватает на то, чтобы сделать эту штуку управляемой. В свое время мне доводилось иметь с ними дело, так что нам не понадобятся услуги возницы. Но вот сделать пузырь более резвым, нет, ребят, не тянут», — презрительно вздохнул Кофа. Потом его лицо внезапно просветлело. «Зато такой кристалл имеется в моей дорожной сумке». «Это гениально, мальчик. Молодец, что вспомнил». «А вы всегда возите с собой такой странный багаж?» — удивился я. «Разумеется», — твердо ответил Кофа. «Я вообще стараюсь иметь при себе всякие необходимые мелочи из тех, что не купишь в первой попавшейся лавке на краю мира. Чем больше, тем лучше». «Остается удивляться, что ваш багаж состоит всего из двух сумок», — улыбнулся я. «А, пустяки. Просто мелкая бытовая магия», — польщенно ухмыльнулся Кофа. «Научите?» — оживился я. «Жизнь научит», — туманно пообещал он. Через пару часов сборы в дорогу подошли к концу. Наши дорожные сумки, спальные принадлежности и прочие полезные мелочи были аккуратно уложены в довольно тесной корзине пузыря. Ее размеры заставляли меня бурно радоваться, что сэр Кофа умеет обращаться с этой штукой, так что нам не придется брать с собой еще и возницу. К изумлению слуг халифа мы не стали обременять себя излишними запасами воды и пищи. Ребята решили, что мы окончательно рехнулись, а посему не ведаем, что творим. И правильно. Откуда им было знать о имеющейся в моем распоряжении такой удобной штуки, как щель между мирами, из которой я могу в любую минуту добыть что-нибудь съедобное? Сэр Кофа успел присобачить к пузырю магический кристалл, один из тех, что заменяют моторы в наших амобилерах. Мы оба питали на его счет большие надежды. Пузырь Баурахри не показался нам тем самым местом, в котором хочется безвылазно находиться до наступления старости. Честно говоря, я вообще не очень-то понимал, как мы продержимся в этой корзинке хотя бы дюжину дней. Но отступать было некуда. По всему выходило, что именно сия дурацкая штуковина поможет нам оторваться от земли еще до того, как солнце скроется за горизонтом. Осталось только привести в чувство нашего будущего проводника и заодно привести его к присяге. Я имел нахальство надеяться, что для этого достаточно нескольких минут и одного смертного шара. Я отправился на свою половину отведенных нам апартаментов. Сверток с неподвижным телом бедняги Кумухара обнаружился чуть ли не на пороге. Там, где я его вывалил на пол вчера вечером, вернувшись из звездного меда. Я аккуратно развернул толстый ковер и сочувственно посмотрел на курносого бородача, который уже столько времени не принадлежал ни миру живых, ни миру мертвых. Я был совершенно уверен, что мой смертный шар не убьет этого беднягу. Если я и был зол на него когда-то, несколько дюжин дней и целую вечность назад, все это уже давным-давно стало всего лишь одной из страниц моей биографии, к тому же не самой занимательной. Поэтому я не стал устраивать себе какой-нибудь предварительный перекур, чтобы успокоиться, сосредоточиться и взять себя в руки, если цитировать мои собственные традиционные завывания, которые регулярно приходится выслушивать моему многострадальному шефу. Но сегодня Джуфина не было рядом, кроме того, мне наконец-то стало совершенно ясно, что ни завывать, ни перекуривать перед таким мероприятием не требуется. Так что я просто прищелкнул пальцами левой руки и равнодушно проследил за траекторией полета крошечного сгустка пронзительно-зеленого света. Он ударился в могучую грудь нашего пленника, вспыхнул на миг каким-то совершенно уж невыносимым сиянием, быстро угас и растаял, словно и не было ничего. «Пора просыпаться», — весело сказал я. Это действительно подействовало. Сэр Джуффин был абсолютно прав. Впрочем, регулярные заявления моего шефа, что он, дескать, вполне способен ошибаться, до сих пор представляются мне неумелой попыткой исказить истину.